Глава 6. Получив от родителей письмо с острова, в котором они писали о событиях, связанных с похищением Сальватора экипажем подводной лодки, Розали де Митта, урожденная Вильбоа, задумалась. За все время своего замужества она лишь только раз навестила своих родителей. Из романтической девушки Розали очень скоро превратилась в великосветскую даму, которая, тем не менее, выгодно отличалась от чопорных женщин своего круга естественностью и какой-то природной открытостью. Может быть, сыграли роль врожденные данные молодой женщины, а может быть, сказались особенности воспитания на одиноком затерянном в океане острове. Не получилось с учебой, она успела закончить только 2 курса колледжа, но зато у нее была прекрасная семья, замечательная дочка и любящий муж, занимавший к тому же заметное положение в обществе. Муж, Виктор де Митта, служил высокопоставленным чиновником в департаменте иностранных дел. Он быстро достиг нынешнего положения, и можно было с уверенностью утверждать, что впереди его ждет блестящая карьера. «Что читаем?» — спросил Виктор, целуя жену. Розали ответила на поцелуй и, невесело улыбнувшись, протянула мужу письмо. «Тревожные новости с острова, дорогой. Надо бы навестить родителей, уже год обещаем». Виктор взял лист и рассеянно пробежал глазами по строчкам. Сложные, противоречивые чувства возникли в его душе. Розали это заметила и, ласково обняв мужа, прервала затянувшееся молчание. «Что ты думаешь по этому поводу, милый?» Виктор еще несколько мгновений находился во власти своих мыслей, а затем на лице его появилась привычная мягкая улыбка, и он ответил. «Не нужно нам этого делать, дорогая. Отложим поездку». Но тут же понял, что слова его прозвучали неубедительно, и быстро добавил. «После обеда мы об этом поговорим». За столом обычно спокойный Виктор явно нервничал. Это проявлялось в некоторой несдержанности его по отношению к прислуге. Розали не узнавала мужа. Ничего не понимая, молодая женщина с нетерпением ждала окончания трапезы. Часто после еды супруги в рабочем кабинете Виктора обсуждали последние новости. Но на этот раз де Митта увлек жену в сад. Устроившись в беседке, он еще несколько минут испытывал ее терпение, молча выкурив 2 сигареты. Но вот, словно решившись, он придвинулся ближе и медленно проговорил. «Милая, нам не нужно покидать Париж и плыть на остров». Сделав очередную паузу и собравшись с мыслями, продолжил. «Несмотря на то, что я тебе полностью доверяю, я скажу сейчас не все. А то, о чем ты узнаешь, составляет государственную тайну». Улыбка слетела с его губ, и Виктор серьезно посмотрел на жену. «Это письмо наталкивает меня на мысль, что на острове сейчас никого нет». «Как? Но ведь Жак пишет, что все обошлось благополучно». «Да, но мы не знаем о последующих событиях. Дело в том, что в Тихом океане есть, вернее был, сверхсекретный объект, приносивший 5% от национального дохода Франции. Не так давно он уничтожен при загадочных обстоятельствах, а скрупулезный анализ имеющихся данных позволяет сделать вывод. События на острове и ликвидация объекта – дело одних рук. Учитывая это и известную только мне информацию, я допускаю, что наши родные являются в настоящий момент пленниками подлодки». Еще не дослушав его, Розали залилась слезами. И только вид приближающегося к ним слуги заставил молодую женщину сдержать рыдания. «Господин советник, вам звонят из департамента». «Спасибо, Жан. Идем, дорогая. Тебе не нужно оставаться одной. Я ненадолго отлучусь, но де Митта ошибся. Его вызвали в департамент иностранных дел на срочное совещание». Вернувшись поздно вечером домой, Виктор застал плачущую жену. Он довольно быстро успокоил ее, заверив, что все родные живы и здоровы. «Даже если и так, но они у немцев в плену». «Розали, ты же понимаешь, что я говорю тебе не все. Жизнь твоих родителей и Жака вне опасности. Будь умницей, крепись. Даст Бог, все окончится хорошо». Прошло несколько дней. Розали не плакала больше. Уверенность мужа передалась и ей. И хотя на сердце было тяжело, внешне она была спокойна. Однажды молодой женщине понадобилась книга, которая имелась только в библиотеке Виктора. Розали зашла в кабинет. Отыскав глазами нужное издание, оказавшееся на верхней полке, она нажала кнопку вызова слуги. «Жан, мне необходима история открытия островов Великого океана». «Да, мадам, одно мгновение». Жан быстро взобрался по складной лестнице и достал нужную книгу, случайно уронив при этом издание, стоявшее рядом. Что-то заставило Розали наклониться и поднять книгу вместе с выпавшим из нее небольшим листком бумаги, сплошь заполненным мелким почерком. «Мадам, что-нибудь еще?» — спросил слуга и, услышав короткое «нет», отвесил хозяйке легкий почтительный поклон и удалился. Некоторое время Розали тщетно пыталась понять текст, написанный на листке, но это была какая-то бессмыслица. Простой набор никак не связанных между собой слов и фраз с цифрами. Еще не отдавая себе отчета в том, зачем ей это нужно, Розали стремилась разобрать смысл записок, интуитивно понимая бесперспективность этой затеи. И вдруг ужасная мысль обожгла ее. Сколько она стояла в забытьи, трудно было сказать. Очнувшись, молодая женщина снова посмотрела записи. Можно было не сомневаться в том, что ее догадка верна. Розали застонала. Усилием воли взяв себя в руки, она сложила все на место, вернув туда же историю открытий. «За что Бог покарал меня?» Бешено витал в ее мыслях один и тот же вопрос. Словно опьяненная, молодая женщина вышла из кабинета. Постепенно придя в себя, она решила не говорить мужу о своем открытии, полагаясь на себя и Божью милость.